конце царствования Екатерины старика пригласили в Россию, ему ехать не хотелось, он отправил вместо себя племянника. Чадаев часто бывал в английском клубе. Раз как-то морской министр Меньшиков подошел к нему со словами: «Что это, Петр Яковлевич, старых знакомых не узнаете?» «Ах, это вы!» — отвечает Чадаев. «Действительно не узнал. Да и что это у вас черный воротник? Прежде, кажется, был красный». «Да разве вы не знаете, что я морской министр?» «Вы? Да я думаю, что вы никогда шлюпкой не управляли». «Не черти горшки обжигают», — отвечал несколько недовольный Меньшиков. «Да разве на этом основании?» — заключил Чадаев. Какой-то сенатор сильно жаловался на то, что очень занят. «Чем же?» — спросил Чадаев. «Помилуйте, одно чтение записок, дел!» И сенатор показал аршин от полу. «Да ведь вы их не читаете?» «Нет, иной раз и очень, да потом все же иногда надобно подать свое мнение». «Вот в этом я уж никакой надобности не вижу», — заметил Чадаев. Платон очень недолюбливал графа Шереметьева, однако посещал иногда его великолепные обеды и праздники. Раз, когда Платон обедал у Шереметьева, подали огромную рыбу. «Какая это рыба?» — спросил граф Дворецкого. «Лосось, ваше сиятельство». «Надобно говорить лососина», — заметил Шереметьев. И, обращаясь к митрополиту, сказал: «Ваше высокопреосвященство, вы человек ученый, объясните нам, какая разница между лосось и лососина?» «Такая же точно, ваше сиятельство», — отвечал Платон, — «как между дурак и дурачина». Когда Перовскому сообщили о замужестве Софии Бобринской, его спросили: «А кто ее выдал замуж?» «Мужики», — ответил Перовский, — «8000 душ». Новосильцев имел привычку петь, когда играл в карты. Граф Александр Иванович Сологуб говорил, что он пел: ты не поверишь, как ты мила». А когда спускалась Мария Федоровна, он пел: ты не поверишь, божеской милости, императрица». Известная благотворительница Татьяна Борисовна Потемкина была слишком доступна всем искательствам меньшей братьи, да и средней, особенно из духовного звания. Она никому не отказывала в своем посредничестве и ходатайстве. Неутомимо, без оглядки и смело обращалась она ко всем придержащим властям и щедро передавала им памятные и докладные записки. Несколько подобных записок вручила она и митрополиту московскому Филарету. Однажды была она у него в гостях. В разговоре, между прочим, он сказал ей: «А вы, матушка Татьяна Борисовна, не извольте беспокоиться о просьбах, что мне дали. Они все порешены». «Не знаю, как и благодарить ваше высокопреосвященство за милостивое внимание ваше ко мне. Благодарить нечего», — продолжал он, — «всем отказано». Старуха Загряжская говорила великому князю Михаилу Павловичу: «Не хочу умереть скоропостижно. Придешь на небо, угорелые, в попыхах, а мне нужно сделать Господу Богу 3 вопроса. Кто был Лжедмитрий, кто Железная Маска и шевалье Деон, мужчина или женщина? Говорят также, что Людовик XVII, увезен из Тампли, его спасли. Мне и об этом надо спросить». «Так вы уверены, что попадете на небо?» — ответил великий князь. Старуха обиделась И с резкостью ответила: «А вы думаете, что я родилась на то, чтобы торчать в прихожей чистилища?»